Глава 53. Наоми. Синяя лягушка закрылась на реконструкцию, поэтому, когда встреча закончилась, они взяли кар до бара двумя уровнями выше и чуть ближе к оси вращения. Рядом с дверью висела дешевая стальная табличка с выжженной вручную надписью «14-й кооператив». Наоми не знала, имела название какую-либо историю или это просто новая мода на именование клубов. Декор за дверью гораздо меньше напоминал об индустриальном стиле. Столики сверкали яркими и чистыми красками. Стены украшали жгуты связанных и переплетенных проводов, напоминающие водопад на старинной картине. Невысокая сцена с установкой для караоке гудела и кружилась сама по себе, в ожидании, пока кто-нибудь сломает лед. В зале хватило бы места для сотни человек, но, считая ее и Джима, посетителей вряд ли более 20. Однако сейчас время затишье, так что трудно судить. Экипаж уже ждал, и, судя по пустым бутылкам, которые убирал официант, довольно давно. Когда они подошли, Джим немного расслабился. Четверо радостно их приветствовали и подвинулись, освобождая место для двух новых стульев. «Что случилось?» — спросила Бобби. «Мы ждали вас несколько часов назад». «На меня набросилась авасарала», — сказал Джим. И ничего не выражающая добродушная улыбка Амоса сделалась чуточку шире. Джим засмеялся и покачал головой. «Нет, в смысле, она пыталась назначить меня главой космического сопровождения». «А ты решил, что тебе это не подходит?» — сказал Алекс. «Постой, так что она сделала?» — спросила Бобби. Джим беспомощно раскинул руками. «Она рассказала о плане, потом я произнес свою небольшую речь на эту тему, а после — бац!» Прямо перед всеми заявила, что именно я должен собрать всех воедино. Первый президент объединения. Потребовалось почти 2 часа убеждать, что это не мое. «А почему бы тебе и не занять это место?» — спросила Кларисса. Она казалась искренне удивленной. «Потому что тогда мне придется заняться этой работой», — ответил Джим, подзывая жестом официанта. «Возможно, ей был нужен человек, чьи приказы она сама может контролировать», — сказал Алекс. «Авасарала не считает, что способна контролировать Холдена», — ответила Бобби. «Но она также думает, что и никто другой не сможет. Возможно, просто хотела кого-то с Земли, хотя бы как номинального руководителя. Заставить объединение войти в ее круг влияния. Фред Джонсон был предан АВП до мозга костей, но все-таки оставался землянином. И так до конца от этого и не избавился». К ним подбежал официант с заказом Джима. Наоми перегнулась через него, чтобы видеть лицо Бобби, пока та говорит. «Мы думаем вот как. Если мы хотим, чтобы это работало, значит, поясу нужно знать, что это нечто его собственное, не очередная подачка, которую бросили внутрики». Пальцы подошедшего официанта едва не коснулись ее плеча. «Ваш лучший портер», — сказала Наоми. Он кивнул и исчез. Она повернулась обратно. «В общем, на ту амбразуру мы бросили Мичо Па». «Она идеально подходит», — сказал Холден. «Знает всех игроков в поясе. Не боится работать с Землей и Марсом. Она реально бывший начальник станции Медина. Ну, допустим, еще до того, как Медину сделали станции, но с этим кораблем прекрасно знакома. И посмотрите, чем она занималась после того, как порвала с Инаросом. Именно той работой, которую мы сейчас и рассматриваем». «Да», — сказал Алекс. «Только надеюсь на этот раз без пиратства». «И она согласилась?» — спросила Бобби. «Раздумывает», — сказала Наоми. «Собрание было долгим». «А как насчет нас?» — спросила Кларисса. В голосе слышался страх, растерянность. «Что мы будем делать теперь?» «Присоединимся к объединению», — ответил Джим. «То есть здесь, в семье, мы, конечно, проголосуем, но было бы странно сначала настаивать на новой структуре для обмена с колониями, а потом не стать ее частью. И для хорошего корабля там найдется много работы. А у нас хороший корабль». Кларисса на миг подняла взгляд на Наоми и отвернулась с едва заметной улыбкой. Джим не понял, о чем она спрашивала на самом деле. «Теперь, когда война кончилась, для меня еще есть место?» Он сам не знал, что ответил «да». Было у него свойство говорить с такой уверенностью, что Кларисса на него полагалась. Наоми протянула девчонке салфетку, чтобы та перестала тыкать в глаза рукавом. «По-моему, — сказал Алекс, — нам следует присмотреться к сопровождению кораблей, проверять, чтобы руда или чем там торгуют колонии, шла куда надо». «Внутри системы тоже вовсю идет торговля», — ответил Амос. За врата ходить незачем». «Да», — согласился Алекс. «Но там больше планет, чем я сумею увидеть за всю жизнь. А хотелось бы увидеть хоть несколько». Официант принес джин с тоником для Джима и ее пиво. Когда Наоми попыталась заплатить, транзакция оказалась уже обнуленной. Официант улыбнулся, покачал головой и сказал: «За счет заведения». Наоми кивнула в знак благодарности. Джим уже пил. Только Бобби как будто притихла, сжимая в пальцах стакан. Алекс и Амос рассказывали Клариссе про новую Терру и переход к новым мирам. Джим пил, временами вставляя слово. Мысли о политическом собрании отступали, и он понемногу расслаблялся, опускал плечи. Но Бобби что-то решала сама с собой до тех пор, пока Наоми не прикончила второй напиток и не взяла ее за руку. «Все нормально?» — спросила Наоми. «Да», — ответила Бобби голосом, который означал «нет». «Просто получается, это конец проекта терраформирования. То есть я понимаю, но не знаю. Пока мы старались покончить с этой войной, это меня отвлекало. Но соглашение все меняет. Отныне мир больше не будет прежним». «Да», — кивнула Наоми, — «теперь все будет иначе». «Изменение Марса — это вся моя жизнь. Построение жизнеспособной экосистемы — это просто было всегда. Слышать о новых законах, правилах и системах, понимать, что это никогда не вернется. Я не знаю. То, что это и правда закончено, для меня настоящий удар». «Может и так», — сказала Наоми. Но Бобби продолжала, как будто не слыша. Как будто впервые произносила все это вслух, узнавала свои мысли, произнесенные ее собственным голосом. «Инарос и весь его вольный флот сражались ведь не за права пояса, не за политическое признание. Они дрались за свое прошлое, чтобы вернуть прежний мир. Может, конечно, во главе с ними, но Земля теперь не будет домом всего человечества. Марсу не быть больше Марсом, каким я его знала. И астеры тоже теперь не астеры. Они станут кем? Кораблестроительными магнатами? Даже не знаю». «Никто не знает». Наоми повела Бобби к сцене. Марсианка, похоже, и не понимала, что они куда-то идут. «Но мы это выясним. Я больше не знаю, кто я в этом мире». «Я тоже. Никто из нас это не знает. Но мне известно, что у меня есть корабль и моя маленькая семья». «Да, звучит неплохо. Вот и отлично». Наоми сунула микрофон в руку Бобби. «Давай-ка выбери песню». Подходило время пересменка. Бар наполнялся, но на этот раз на Холдена и остальных никто особо не обращал внимания. Даже когда Наоми сорвала аплодисменты за сильно перевранную песню «Одиночество вместе» Дэви Андерсона, никто как будто не узнал экипаж Росинанта. Просто какая-то компания за столиком номер 6. Хорошо, что иногда такое случается. К концу ночи на сцену, в свою очередь, вышла даже Кларисса. Оказалось, у нее хороший певческий голос, и когда она вернулась за столик, местный парень с татуировками группировки Лока Грейга пытался за ней приударить, пока Бобби аккуратно не объяснила ему, что ничего не выйдет. До дока они поехали на метро. Заполнили почти полвагона. Еще немного навеселе, слишком громко болтали и смеялись без повода. Алекс все больше пьянел, Бобби его передразнивала и подначивала, пока оба не превратились в пародию на самих себя. Джим, меньше всех участвовавший в веселье, но как-то умудрившийся оставаться в его центре, сидел с полуприкрытыми глазами, прислонившись к трясущейся стенке вагона и заложив за голову руки. Наоми не понимала, что же так повлияло на нее и Джима и остальных, пока они не оказались на корабле. Встретиться с Росинантом, стоящим на приколе в доке, все равно, что падать в объятия знакомых рук. Они валяли дурака, потому что Джим был беспечен. А Джим радовался, что на этот раз ему едва удалось избежать ответственности за будущее всей человеческой расы. Неплохой ведь повод для праздника. Оказавшись на борту, вся компания направилась вместе в столовую, не готовая к тому, чтобы день закончился. Кларисса сделала себе чай, но спиртное больше не пили. Просто сидели и смеялись вшестером в столовой, предназначенной для большого экипажа. Прислонившись к стене, Алекс рассказывал, как когда-то был на стажировке на марсианской горе Олимп, и туда явилась мамаша одного из рекрутов с жалобой, что сержант слишком уж груб с ее сыном на строевой подготовке. Это навело Бобби на воспоминания о том, как она и весь ее взвод отравились одной и той же едой, но подначивали друг друга идти на завтра на тренировку, несмотря ни на что, и как потом их весь день рвало в шлемы. Они со смехом делились друг с другом частями той жизни, что была до прихода сюда, до того, как Росинант стал их домом. В итоге, не прерывая беседы, Алекс наготовил для всех цыплят с арахисовым соусом и передавал миски, а Кларисса тем временем рассказывала на удивление смешную историю о тюремном литературном кружке. Наоми прижалась к Джиму и ковыряла вилкой цыпленка. Соус вышел не совсем такой, как кастерский, но тоже довольно вкусный. Она чувствовала, что Джим устал и уже на грани. Он ничего не говорил, но она все понимала по звуку его дыхания, потому как беспокойно он постукивал ногой, словно ребенок, старающийся не заснуть. Веселое возбуждение, оставшееся после паба, начало угасать, и его тело постепенно охватывало глубокая сумрачная усталость. И, как всегда, когда все собирались вместе, ей не хотелось, чтобы этот момент заканчивался, несмотря на то, что неизбежно закончится. Нет, не несмотря. Потому что. Потому что, в конце концов, все проходит. Ничто не длится вечно. Ни мир, ни война. Ничего. Она поднялась первой. Собрала миски, свою, Джима и Бобби, потому что та покончила с едой, и сунула их в утилизатор. Наоми потянулась, зевнула, протянула Джиму руку. Он понял намек. Алекс, рассказывавший о музыкальном спектакле, который смотрел на «Титане», когда еще служил, кивнул им, желая спокойной ночи. Наоми увела Джима в лифт, потом в их каюту, и чем дальше, тем тише слышались всплески смеха из камбуза. Но не затихли. Пока еще нет. Джим повалился в кресло-амортизатор, как марионетка с обрезанными нитками, прикрыл рукой глаза и застонал. В таком освещении он снова выглядел юным. Щетина на шее и на щеке казалась тонкой и редкой, словно выросла впервые. Наоми еще не забыла то время, когда взгляд на Джима действовал на нее как наркотик. Так сильно, что она рискнула быть с ним. Он не знал тогда, какой это для нее был серьезный шаг. Может, и до сих пор не знает. Кое-что остается тайной даже после того, как сказано вслух. Он снова застонал, убрал руку и взглянул на нее. В его улыбке было поровну усталости и удовольствия. Усталость от того, через что им пришлось пройти. Радость от того, что все получилось. И от того, что они сейчас вместе. «Как думаешь, Па возьмется за эту работу?» С сомнением спросил он. «В конце концов, да», — сказала Наоми. «А ты долго это планировал? Идею объединения или конкретно Па?» «Именно Па». Джим пожал плечами. «С самого начала было понятно, что под руководством землянина это не заработает. Я думал, Фред подыщет кого-нибудь, но, кажется, я уже тогда смотрел на нее. Сознательно, то есть. Она подходила почти идеально. Порвала с вольным флотом ради помощи поясу. Никто больше так не поступал. По крайней мере, в открытую. И она выигрывала все битвы, куда вела своих людей. Думаю, все, кто надо, примут ее всерьез». Наоми присела на краешек кресла. Оно скрипнуло. Сместился центр тяжести, и Джим на пару сантиметров придвинулся к ней. Он протянул к ней руки, и она устроилась рядом. «Как ты думаешь, она этому рада?» «Не знаю. Я бы возненавидел эту работу. Но она, возможно, совсем другая. Главное, я считаю, учитывая ее сильные стороны, она подходит для этого. По крайней мере, я не знаю никого лучше». «Надеюсь, ты прав», — сказала Наоми. «Ты в самом деле думаешь, что не справился бы?» «Я вообще тут не вариант. Слишком долгая эта история. Может, спустя поколение три, когда ситуация переменится, землянин и сможет работать на этом посту». Рассмеявшись, Наоми подвинула голову поближе к нему. «К тому времени случится что-то другое». «Да», — сказал Холден. «Верно. Но, думаю, на ближайшее время она лучшая кандидатура для этой работы. Я просто счастлив, что она с нами. А моим вторым вариантом была ты». Наоми вскочила в постели, заглянула в его глаза, убедиться, что он не шутит. Где-то далеко Амос смеялся так громко, что до нее долетало эхо. На лице Джима она видела нечто среднее между досадой и изумлением. Господи, он не шутил. «Ты вполне справилась бы», — начал Холден. «Ты умная, и ты астер. Твое сопротивление вольному флоту так же сильно, как и у Па, и даже больше. Твоя репутация достаточна и для Земли, и для Марса, и ты связана с поясом достаточно крепко, чтобы внушать им доверие. Ты же понимаешь, что я бы на это не согласилась. Да, в голосе Джима слышалось что-то похожее на сожаление. Я знаю, ты бы не захотела. Знаю, что ты бы это возненавидела. Но если надо, ты справилась бы. Если бы не нашлось никого другого. Слишком много людей в этом нуждаются. Ты не смогла бы от них отвернуться. Она опять легла рядом с ним и содрогнулась, представляя такую перспективу. «Я ведь не ошибаюсь?» — спросил Джим. «Ну, как ты?» Она осторожно взяла его руку и обернула вокруг себя, как одеяло. С тех пор, как война закончилась, он это часто спрашивал. «Как она?» Казалось бы, безобидный вопрос, но в нем заключалось многое. Она убила своего бывшего любовника, старых друзей. Она со страстным, как жажда, желанием искала способ спасти своего сына. Джим не спрашивал, все ли в порядке или очень ли ей сейчас плохо. Ответа тут быть не могло. «Я буду нести эту вину всю оставшуюся жизнь» было такой же правдой, как и «я много лет назад потеряла своего сына». Ее утешало лишь то, что она до сих пор жива. И Джим, и Амос, Алекс, Бобби, Кларисса. Она монстр, какими когда-то были Кларисса и Амос, и сумела сохранить избранных, свою маленькую семью, когда, казалось бы, все потеряно. Эти чувства не сочетались друг с другом, но существовали в ней одновременно. Боль и облегчение, скорбь и удовлетворенность. И зло, и его искупление укрывались у нее в сердце, жили вместе, и ни один не облегчал жизни другому. Джим все понимал. Он спрашивал не потому, что нуждался в ответе. Он спрашивал, чтобы Наоми знала. Ему важен ее ответ. Вот и все. «Со мной все в порядке», — сказала она. «Ровно как и всегда». Джим вытянул другую руку и погасил свет. Наоми закрыла глаза. Им обоим так было спокойнее. По дыханию Джима она понимала, что он не спит. О чем-то думал. Наоми постаралась не засыпать. Дождаться его. У края сознания уже плясали отблески сна, и она то и дело теряла связь с реальностью. «Как ты думаешь, нам нужно идти в колонии?» — спросил он. «А похоже, придется. Я хочу сказать, мы ведь были на Илосе. Может, нам следует первыми проложить туда путь? Расчистить? Возможно, тогда Па станет легче взять на себя ответственность, рисковать кораблями астеров». «Может быть», — согласилась она. «Понимаешь, есть ведь и другие дела, и мы можем остаться здесь. Тут потребуется много работы. Реконструкция, укрепление Медины до того, как вернется Дуарте. Ты же знаешь, что бы он там ни делал, это все равно станет проблемой. Я не знаю, куда нам двигаться дальше». Наоми кивнула. Джим перекатился поближе к ней. Ее успокаивало его тепло, запах кожи. «Давай просто минутку побудем здесь», — сказала она.